«Каковы условия?» – спросил Алекс, встав в центре помещения напротив Лестринджа. В обычных условиях это оговаривалось секундантами, но поскольку Рудольфус сказал «здесь и сейчас», такие формальности не требовались. «Никаких ограничений, дуэль будет длиться до смерти одного из нас», – ответил Рудольфус, прожигая Алекса убийственным взглядом. «Мистер Лестриндж, не смейте», – воскликнул Дамблдор, но уже было поздно, так как Лестринджа-старшего еще раз окутал свет, закрепляя условия дуэли. В случае смерти проигравшая сторона не будет иметь абсолютно никаких претензий к стороне победителя, уточнил Алекс, так как загреметь в Азкабан по обвинению в убийстве наследника древнего рода он не хотел. В ответ Рудольфус неохотно, но кивнул головой, подтверждая это. Дуэлянты встали напротив, повернулись друг к другу спиной, после чего начали отсчитывать 10 шагов. Отойдя друг от друга на положенное расстояние, те направили свои палочки друг на друга. «Профессор Флитвик», — попросил Алекс, не отрываясь от своего врага. Профессор все понял без слов, и, встав с места, начал. Раз, оба дуэлянта напряглись. Два, напряглись уже профессора и весь остальной зал. Три, с этим словом Филиус выпустил неяркую вспышку. После вспышки Рудольфус сразу же отпрыгнул назад на полметра и стал наблюдать за Певереллом, который не сдвинулся ни на шаг, а весь большой зал, начиная первокурсниками и заканчивая старшекурсниками, был в ужасе от происходящего. Все присутствующие не знали, как на это реагировать. Никто, просыпаясь этим утром, не думал, что сегодня в Хогвартсе умрет студент. Из всех студентов лишь Люциус с Беллатрисой сохраняли спокойствие. Оба знали Алекса уже давно и успели узнать, на что он способен, и были абсолютно уверены, что тот сотрет Лестринджа в порошок, даже не особо напрягаясь. Состояние профессоров было немногим лучше от студентов. Лишь Грюм, Флитвик и Дамблдор были спокойными. Первый, потому что уже навидался всякого, второй многие годы участвовал в дуэлях, и смерть в них частое явление, а третьему было наплевать на чужие жизни, если они не могли принести ему пользу. Устав ждать, Певереллу без слов, горизонтальным взмахом палочки отправил в старшекурсника широкое, в 1,5 метра шириной, режущее проклятие. Все профессора, даже Грюм с Флитвиком, были сильно удивлены увиденным. Еще бы, второкурсник, а уже владеет невербальными чарами. Тем временем режущее заклятие летело на Лестринджа, тот успел выйти из шока и броситься на землю, ведь в крайнем случае ему могли отрезать верхнюю часть тела на уровне солнечного сплетения. Заклятие ожидаемо пролетело над его головой и разбилось о барьер. Вскочив с места, Лестриндж, взмахнув палочкой, воскликнул: «Rictum Semper, Colossea, Conjunctivitus, Остолбени». Четыре заклятия отправились в сторону Алекса, но были довольно медленными, потому Певереллу просто сделал 3 шага влево, пропустив чары щекотки и приклеивания обуви. Еще 2 шага вправо и слева пролетело ослепляющее, и последний шаг влево пропускает парализующее. «Он, правда, хочет его убить?» — скептически посмотрев на Лестринджа, спросил старый вояка. «Экспульса», — негромко сказал Алекс, решив дать Лестринджу возможность выжить. После произношения заклинания из его палочки вылетел синий луч. «Противо!» — взревел Лестриндж, который, похоже, был свято убежден, что от громкости произношения зависит сила заклинания. Взрывное заклятие Алекса налетело на невидимый щит и оглушительно взорвалось. Щит Лестринджа ожидаемо не выдержал, и ударная волна накрыла Рудольфуса с головой. Секунду спустя появился Лестриндж, который выглядел паршиво. Левая рука обвисла плетью, из которой капала кровь, так же как из правого виска. Сам слизеринец тяжело дышал. «Ах ты, Серпенсортия!» Это заклятие было очень знакомо парню еще из жизни Гарри Поттером. В этот раз произошло то же самое, и из палочки Лестринджа вылетела жутковатого вида кобра. «Укуси его», — приказал Алекс кобре, перейдя на парсилтанг. Та подчинилась и стремительным рывком укусила Лестринджа за ногу. Тот взревел и взмахом палочки отменил заклинание, и кобра исчезла. «Умри же, Авада Кедавра!» Последнее заклинание заставило всех профессоров и самого Алекса вздрогнуть, а к всеобщему удивлению из палочки Лестринджа вылетел стремительный зеленый луч. Певереллу быстро пришел в себя и взмахом палочки трансфигурировал вокруг себя стаю из 30 мелких птиц, которые начали кружить вокруг него, образуя сферу. Смертельное проклятие долетело до стаи и попало в одну из них. Птица ожидаемо умерла, но заклятие было остановлено. «Парень и вправду хорош, придумать такую защиту от смертельного проклятия», — с одобрением в голосе заметил Аластер. «Откуда он знает это заклятие и как он может его использовать?» спросила МакГонагалл дрожащим голосом. «Он из темной семьи и в их библиотеке, вероятно, есть информация насчет этого заклятия», задумчиво ответил Грюм. «Но как он может его использовать?» Вновь спросила декан Гриффиндора. «Главное в этом проклятии – это жажда убивать, вероятно, он так хочет этого, что его жажда убийства компенсирует его недостаток магической силы и опыта», подал голос Флитвик. «Но разве такое возможно?» – удивился Слизнард. «Непонятно, но это наиболее подходящая версия», – подумав, ответил уже Дамблдор, смотря как Лестриндж запустил еще два убивающих проклятия, которые закончились так же, как и первый. «Сектум Симпра», – сказал Алекс, указывая на Лестринджа. После произношения заклятия из палочки Пиверелла вылетела светлая дуга, которая невероятно быстро направилась на его противника. Лестриндж попытался уклониться, но не успел, и заклятие попало точно в его шею. Эффект от заклинания, созданного Северусом Снипом, последовал незамедлительно, и голова Рудольфуса с мерзким «хлюп» отделилась от тела и упала у его ног, а само тело медленно опустилось на колени, а после и на живот, корчась в предсмертных судорогах. «Вот и все», — в гробовой тишине сказал Алекс, взмахнув и убрав палочку. На следующий день вся школа была в ужасе и еще не могла осознать произошедшее. Алекс был спокоен как удав, хотя внутри чувствовал себя неприятно. Все студенты, которые видели Пиверелла, отскакивали от него как от больного. Слизерин воспринял произошедшее проще остальных, все же, там в большинстве были чистокровные, а потому законы магии и прочие они знали. К тому же самого уже мертвого Лестринджа старшего на факультете не жаловали, и его смерть восприняли довольно прохладно. А вот младший брат Рудольфуса, Робастан Лестриндж, находился в больничном крыле, получив сразу три оглушающих заклятия в грудь. Произошел этот инцидент после того, как дуэль была окончена, и он как секундант Рудольфуса остановил дуэль, вследствие смерти его брата. Он с громким зубным скрежетом признал поражение, а также подтвердил, что проигравшая сторона не будет иметь к победителю никаких претензий. Обменявшись рукопожатиями с секундантом Пиверелла, и как только последний повернулся к дверям большого зала, выхватил палочку и попытался метнуть заклинание в спину Алекса, но напоролся на три оглушающих от сестер Блэка и Малфоя. Тело Лестринджа-старшего в тот же день было доставлено в Лестриндж-Мэннер, вместе с письмом и флаконом с воспоминаниями. А через день в ежедневном пророке была статья о смерти наследника семьи Лестриндж, причине его смерти, а также о новом наследнике их семьи. Через неделю после этого случая все стали более-менее приходить в себя, а произошедшее всем казалось плохим сном и единственным напоминанием того, что произошедшее не сон, а реальность. Это отсутствие Лестринджа-старшего. Оставшиеся дни учебы прошли тихо. Страх и ужас отпустило, и все вспомнили, что сейчас конец года, а значит, экзамены были почти на носу. Сам Алекс забыл Лестринджа уже на второй или третий день, к тому же он был доволен. Он смог показать всем, что будет, если кто-то решится связаться с Пивереллами. Во-вторых, избавиться от того, кто последний месяц доставал его супругу. Помимо всего этого, Лонгботтом, несмотря на произошедшее, продолжал оставаться его другом, как и Малфой. В общем, причин для приподнятого настроения у Алекса были. К тому же буквально к вечеру после выхода статьи пророка к нему прибыло письмо от Дариуса, в котором тот написал о последних успехах, новостях, делах рода, а также одобрении насчет Лестринджа. Конец учебного года пришел быстро, впрочем, наша компания этого не заметила, так как была занята учебой и экзаменами. По окончании экзаменов и прочего, все студенты, в том числе Алекс с Люциусом и сестрами Блэк, сидели в Хогвартс-экспрессе и ехали домой на летние каникулы, чтобы вернуться на третий курс. Примечание к части. Конец получился не таким, как планировалось. Глава 26 или конец второго года. Гринграссы, Краучи, Лонгботтомы и Поттеры. К вечеру компания из сестер Блэк, Пиверелла с Малфоем и присоединившихся к ним Лонгботтома с Гринграссом добралась до платформы 9. Добрались они шумно и весело. Спустившись на перрон, компания стала оглядываться в поисках взрослых. Первым Лонгботтом нашел свою мать. «Увидимся, Фрэнк, и помни, что я тебе говорил про учебу. На территории Мэннеров Чистокровных закон об использовании магии несовершеннолетних не действует, потому практикуйся, в особенности в заклинаниях, трансфигурации и зельях. Ты добился хороших результатов, но нельзя останавливаться на достигнутом», сказал Алекс, после того, как все попрощались с Фрэнком. Тот в ответ кивнул, после чего еще раз попрощавшись, отправился к своей матери, которая терпеливо его ждала. После ухода Лангбаттома, Пиверелла, смотревшись, заметил такую же, как у себя, белую шевелюру. Позвав за собой остальных, Алекс направился к Дариусу. Тот, как обычно, стоял подальше от толпы, вместе с лордом Блэком, лордом Малфоем и, к всеобщему удивлению, с лордом Гринграссом. К удивлению для студентов стало то, что Пиверелл старший оделся не в свою обычную одежду с белым плащом, а целиком в черное с черной мантией. Еще одним удивлением стало то, что у всех четверых были трости в руках. С возвращением, милорд, миледи, с поклоном первым поприветствовал Алекса и Беллу мужчина. «Спасибо, Дариус», — ответил Алекс, а Белла просто кивнула. «Сын», — в своей сдержанной форме сказал Абраксас, положив руку на плечо Люциуса. «Отец», — ответил Малфой-младший. «Андромеда», — кивнул Орион, посмотрев на свою племянницу. «Марк», — сказал последним Чарльз Гринграсс. В ответ Гринграсс-младший кивнул, молча приветствуя своего отца. Как только приветствия закончились, все стали обсуждать последние новости. «Милорд, у меня есть хорошие и плохие новости, с какой начать?» – спросил Пиверелл, посмотрев на юного лорда. «Давай с плохой», – ответил Алекс. «Дело с Поттерами не продвигается. Карлус Поттер, нынешний глава рода Поттер, оказался на редкость упрямым бараном. Похоже, что они старые друзья с Дамблдором, потому даже общаться с кем-то из нас он категорически отказывается, и даже его супруга оказалась здесь бессильной», — с досадой сказал Дариус. «А, хорошая?» — с упавшим голосом спросил Алекс. «Хоть он и больше и не Гарри Поттер, но, несмотря на это, быть по разные стороны баррикад со своей бывшей семьей ему не хотелось. А хорошая новость вот», — с этими словами Дариус указал рукой на Чарльза Гринграсса. «Лорд Гринграсс согласился поддержать нас». В ответ Алекс с шоком уставился на светловолосого мужчину, который лишь улыбнулся выражению его лица. «У меня то же самое», — вдруг сказал Малфой. «То есть?» — не понял Алекс. «Крэбб и Гейл с нами, а вот Крауча наоборот нет». При последнем слове лицо Малфоя едва заметно сморщилось. «Лорд Малфой, а вы быстро работаете», — с удивлением заметил Дариус. «Это было несложно, ведь, несмотря на то, что эти два рода древние и благородные, Крэбб и Гейлы всегда были под влиянием Малфоев. Представители этих трех семей всегда держались вместе, и яркий тому пример Хогвартс», самодовольно усмехнувшись, ответил Малфой-старший. «Вернемся к Краучам», — предложил молчавший лорд Блэк. «Да, нынешний глава рода Крауч, Бартимиус Крауч, оказался человеком, который ненавидит темную магию. Впрочем, он также недолюбливает Дамблдора, а потому и придерживается нейтралитета», — разъяснил Сигнус Блэк. «Возможно, что-то получится через сына Крауча, Бартимиуса Крауча-младшего», задумчиво предложил Гринграсс. «Каким образом?» Крауч-старший хладнокровный, строгий и скупой на эмоции. «Единственный человек, к которому он проявляет доброту, это его жена», с удивлением спросил Дариус. «Не будем забегать вперед, думаю, для начала попробуем идею лорда Гринграсса», остановил мужчина Алекс, так как идея у него уже была. О сыне Бартимиуса Алекс узнал сразу после четвертого курса после турнира трех волшебников. Барти Крауч-младший был одаренным волшебником и блестящим студентом, который умудрился сдать на превосходно все 12 сов и жаба. Он любил и отца, и мать, потому хотел, чтобы они заметили его успехи, в особенности от отца, но максимум, чего он мог добиться от Бартимиуса, это скупая похвала. Эти проблемы толкнули его в общество пожирателей смерти. От Волан-де-Морта он увидел то, чего он тщетно пытался добиться от отца – уважение и признание. Даже родственная связь Блэков с Краучами, через Каспера Крауча и через Блэк, оказалась бессильной. «Почему вы думаете, что Крауч послушает своего сына?» – со вздохом спросил Абраксас, осматриваясь по сторонам. «Не знаю, интуиция», – пожал плечами лорд Пиверелл. «Если с Поттерами еще не все потеряно, то вот Краучи – это настоящая проблема». Так как Бартимиус ныне возглавляет департамент магического правопорядка, у него под рукой весь Аврарат, а это довольно большая сила. Далее Орион продолжить не смог, так как их прервали. «Милорд, к нам кое-кто идет», — прервал Блэка Пиверелл старший. «Кто?» — спросил Алекс, посмотрев на мужчину. Августа Лангбаттом и ее сын Фрэнк. В ответ все, включая самого Пиверелла, удивились. «Простите», — прозвучало со стороны, посмотрев на источник звука. Алекс увидел еще молодую, Августу Лангбаттом. «Господа, лорд Пиверелл, лорд Блэк, лорд Гринграсс, лорд Малфой», — поприветствовала компанию женщина. леди Лангбаттом», — ответили все. Лорды с Дариусом согласно этикету поцеловали ручку леди, а девушки присели в реверансе. «Я рад вас видеть в добром здравии, леди Лангбаттом. Мы можем вам чем-то помочь?» — спросил Алекс, посмотрев на мать Фрэнка. Та, долго не думая, ответила: «Да, я хотела поблагодарить вас, лорд Пиверелл». На это все присутствующие удивились. «За что?» — с удивлением спросил Пиверелл. «За моего сына», — просто ответила леди. «То есть?» — не понял Алекс. «Давайте поговорим с глазу на глаз, это не та тема, которую стоит обсуждать у всех на виду», — при этом там многозначительно осмотрелась. «Вы правы, пожалуй, вы не откажетесь посетить Слизерин Мэннер, к примеру, завтра в полдень». Августа была шокирована, услышав про Слизерин Мэннер, но справилась с собой быстро и утвердительно кивнула. «Прекрасно». Дариус, хранитель, все понял без слов и протянул леди Лангбаттом кулон в форме змеи. «Это порт-ключ, он сработает завтра в полдень и перенесет вас прямо в главную гостиную Слизерин Мэннера». Лангбаттом в ответ, молча, кивнула, после чего, попрощавшись вместе со своим сыном, отправилась в сторону выхода. «Похоже, к нам скоро присоединятся и Лангбаттомы», — спустя минуту молчания сказал Дариус. После этого, обсудив еще пару незначительных нюансов, все попрощались и отправились во свояси. Появлялись Пивереллы, как обычно, в главной гостиной Пивереллу Мэннера, после чего каждый отправлялся по своим делам. Алекс с Беллой направились по своим комнатам, чтобы принять душ и переодеться. После единогласно искали Нарциссу и находили ее в библиотеке, где они проводили несколько часов за разговором обо всем произошедшем. После домовик звал их на ужин. После ужина дамы отправлялись к себе в комнаты, а Алекс вместе с Северусом проводил еще около часа за разговором об успехах его младшего брата. И этот случай не стал исключением. Уснул парень в полночь и лег он спать в приподнятом настроении. Нарцисса его очень порадовала, показав владение парсилтангом и лечебной магией. Северус очень сильно продвинулся в зельях, что было неудивительно. Также вместе с этим он научился пользоваться окклюменцией и показал неплохие знания в основах темной магии. Кроме всего этого, Дариус сообщил, что он в течение всего лета займется более углубленным обучением Беллатрисы, введя ту в историю и секреты рода. Следующим утром Алекс проснулся, как обычно, в 6 утра, после чего, приведя себя в порядок, направился в малую столовую. Придя туда, он увидел привычную картину. Дариус с Северусом по левую сторону стола и Беллатриса с Нарциссой по правую. «Всем доброго утра», — поприветствовал присутствующих глава рода, сев во главе стола. «Доброе», — первыми среагировали Беллатриса с Северусом. Нарцисса улыбнулась и кивнула, а Дариус в своей молчаливой манере кивнул, не переставая о чем-то размышлять. Как только завтрак был окончен, все разошлись по своим делам. Дариус отправился заниматься делами рода, Алекс с дамами прогуляться в сад, а его младший брат к себе заниматься своим любимым делом, то есть зельями. Как только настал 11 час, Алекс с Нарциссой отправились в Слизерин Мэннер встречать гостью, которая должна была быть там через час. Едва супруги появились в гостиной, как перед ними появился Джек, глубоко поклонившись, да так, что его нос коснулся пола, заговорил: «Добро пожаловать домой, хозяин, хозяйка». Алекс с Нарциссой одинаково молча кивнули. «Джек, подготовьте обед и подайте в малый обеденный зал, у нас будет гостья», — сразу распорядилась девушка. «Слушаюсь, хозяйка», — поклонился эльф, после с тихим хлопком чего исчез. К полудню в кабинете главы рода Слизерин, где сейчас сидели Алекс с Нарциссой, появился домовик и сообщил о прибытии леди Лангбаттом и ее сына. «Передай им, что мы сейчас будем», — приказал Алекс, вставая с места и подавая руку своей супруге. «Слушаюсь, хозяин», — с поклоном ответил Джек. Пиверелл под ручку с Нарциссой спустя пару минут появились в главной гостиной. Там ожидаемо стояли Лангбаттомы. Августа, как всегда, была одета в строгую идеально выглаженную мантию черного цвета. Рядом с ней стоял Фрэнк, также одетый в синюю мантию, который с любопытством и восторгом оглядывался вокруг. Впрочем, его мать также горела любопытством, несмотря на то, что смотрела вокруг с безразличным лицом. «Леди Лангбаттом, Фрэнк». С этими словами Алекс обменялся рукопожатием с Лангбаттомом-младшим, после поцеловал ручку его матери. Нарцисса также показала безукоризненное воспитание, присев в реверансе перед Августой и протянув свою правую руку, на которой Фрэнк запечатлел поцелуй. «Добро пожаловать в Слизерин Мэннер». «Благодарю», — кивнула Августа. «Знакомьтесь, это моя вторая супруга и будущая леди Слизерин, Нарцисса Блэк», — представил девушку Алекс. «Идемте, Домовики уже накрыли на стол. С этими словами Слизерин все так же под ручку с нарциссой направился к выходу из гостиной. Обед прошел в молчании. Алекс с супругой были абсолютно спокойны и неторопливо, согласно этикету, поглощали пищу. Августа с сыном сидели прямо напротив и с небольшой опаской следовали их примеру. Как только все пообедали, хозяин дома повел всех в главную гостиную. «Итак, леди Лангбаттом, я вас слушаю, вы ведь не просто так хотели поговорить со мной», — та в ответ кивнула, после минуты молчания сказала. «Если вы не против, то поговорим с глазу на глаз». При этих словах Августа посмотрела сначала на Фрэнка, после на нарциссу. «У меня нет никаких секретов от моей супруги, но если вы настаиваете, то хорошо. Нарцисса, милая, не могла бы ты показать Фрэнку Мэннер? Только не води его в комнату с портретами», — попросил Алекс свою супругу. «Хорошо», — кивнула девушка, после чего вместе с Лангбаттомом вышла из гостиной. «Итак, я вас слушаю», — обратился Алекс к Августе, как только дверь в гостиную закрылась. «Во-первых, я еще раз хочу поблагодарить вас за Фрэнка», — начала женщина. «А я еще раз не понимаю, за что вы меня благодарите». Алекс и вправду не знал, хотя кое-какие догадки у него на этот счет были. «Вы знаете, каким он был в прошлом году?» — не спросила, а утвердила женщина. Парень в ответ молча кивнул головой. «А после встречи с вами он изменился. У него постепенно пропадает та робость, неуверенность, а самое главное — его страх. Вы смогли сделать то, на что я потратила годы и не смогла ничего толком добиться. Я хотела, чтобы он вырос как его отец, сильным и волевым, но не смогла толком ничего добиться и уже потеряла веру, что смогу это сделать», — закончила Августа, немного наклонив голову вниз. «Он рассказывал об этом», — спустя полминуты молчания сказал Алекс. «Ваше стремление вырастить из него человека, достойного статуса, понятно, но все же, вы к нему несправедливы. Вы видите в нем Фрэнка Лангбаттома, наследника и будущего главу рода, но вы забываете, что он помимо этого еще и просто мальчик по имени Фрэнк, который нуждается во внимании. Насколько я знаю, вы сейчас исполняете обязанности главы рода, так как ваш супруг скончался 2 года назад, и вы с головой ушли в работу, чтобы не посрамить род. Как я понял из слов Фрэнка, вы считаете, что чувства, эмоции и привязанности делают нас слабыми, потому вы стараетесь лишний раз их не проявлять. Я понимаю всю важность и необходимость обязанностей, которые свалились на вас, но не позволяйте себе отказывать во внимании и заботе своему сыну, чтобы исполнить свои обязательства. Фрэнк сказал, что вы ведете себя с ним так, с тех пор, как ему исполнилось 7, а он уже переходит на 3-й год Хогвартса. Вы уже потеряли 7 лет, если не будете осторожными, то, проснувшись однажды утром, поймете, что вы подготовили прекрасную жизнь для своего наследника, но это будет человек, которого вы, по сути, вообще не знаете». После сказанных Алексом слов Августа застыла от шока. Очевидно, та не ожидала таких слов от мальчика, которому столько же, сколько и ее сыну. «Я вас поняла, но слышать такие слова от человека, которому столько же, сколько моему сыну, довольно странно», — призналась та. «У говорящих со смертью свои секреты. Что-то еще?» — будничным тоном спросил Певереллу. «Как я могу вас отблагодарить?» А вот эти слова удивили, если не шокировали парня. «Да будет вам, я не сделал ничего особенного, всего лишь помог ему в зельеварении и провел с ним душевный разговор. Это мог сделать кто угодно», — далее Алекс продолжить не смог, так как его прервали, ответив за него. «Вот именно, мог кто угодно, но никто не стал этого делать, кроме вас. К тому же вы помогли наследнику рода, и теперь весь род у вас в долгу, потому вы можете просить что угодно, конечно, в рамках разумного», — поправилась женщина. «Ну, если вы настаиваете, то у меня будет к вам одна просьба», — в ответ Августа вопросительно поднялась бровь. «Как вы знаете, сейчас в стране идет борьба за власть между фанатиками и маглолюбцами, которых соответственно возглавляет загадочный темный лорд Волдеморт и Альбус Дамблдор». Та в ответ кивнула, подтверждая, что знает об этом. «Вы забыли еще кое-кого», — сказала Августа. «Если вы про министерство, то я их за третью сторону не считаю», — ответил Алекс. «Я имела в виду не министерство», — парировала женщина. «А кого?» Вот теперь Алекс был искренне удивлен, даже шокирован. «Третья сторона, союз светлых, темных и нейтральных семей, которых возглавляют Малфой и Блэки. Как ни странно, к ним присоединяются все больше чистокровных семей, причем не только темные, но и светлые с нейтральными. Эта сторона уже на голову превосходит Дамблдора с Волдемортом вместе взятых, разъяснила Августа. Услышав слова Лонгботтом, Алекс испытал небывалый шок. Он не знал, что их партия уже набрала столько сил, к тому же он не знал, что Дариус с Абраксасом и Орионом перестали действовать втайне. «Ну, я хотел попросить вас обдумать мое предложение о вступлении в эту партию», справившись с шоком, сказал Алекс. «То есть, неужели и ваш род состоит в этой партии?» Теперь шок испытала сама Августа. На самом деле Малфой, Блэки и Певереллы основали эту партию. Официально главами этой партии считаются Малфой, а не официально Певереллы. «Извините, но больше сказать не могу. Все семьи, что вступают в наши ряды, дают непреложный обет о молчании всего, что они узнают, и вы сможете получить ответы на свои вопросы, лишь дав непреложный обет, а значит, вступив к нам, разведя руками», — пояснил Певереллу. «В таком случае, род Лонгботтомов согласен вступить в вашу партию», — спустя 5 минут молчания сказала Августа Лонгботтом. «Примечание к части. Простите за недельное отсутствие. Совсем ничего в голову не приходит, а глава получилась на редкость убогой. Еще раз простите. Глава 27 или свидание в Хаксмиде и проблемный Сириус Блэк. В таком случае, род Лонгботтомов согласен вступить в вашу партию», спустя 5 минут молчания сказала Августа Лонгботтом. «А вы быстро решаете возникшие вопросы», с удивлением заметил Алекс. На что женщина только пожала плечами. «Теперь, когда вы согласились, осталось дать непреложный обет. Так как для обета нужны трое, то отложим эту часть. Все связанное с делами партии вы сможете узнать у Дариуса. Как насчет того, если он посетит вас завтра в полдень?» предложил Алекс. «Завтра в полдень вряд ли, может к вечеру прямо к ужину», подумав, предложила Августа. «Хорошо, в таком случае вышлите приглашение», кивнул Певереллу. В ответ женщина также молча кивнула. После этого вернулись Нарцисса с Фрэнком. Последний явно был в восторге от Мэннера, но старался этого сильно не показывать. Лонгботтомы просидели в гостях у слизеринов еще 2 часа, ведя разговор на нейтральные темы. Не обошли стороной и Фрэнка с Нарциссой. Говорили об успехах первого в учебе и про то, что Нарцисса в этом году отправится на первый год Хогвартса. По истечении 2 часа Лонгботтомы отправились к себе, правда, получив приглашение посетить Певереллу Мэннер на месяц. После ухода матери с сыном, чета слизеринов также отправились к себе. Появилась парочка по сложившейся традиции в главной гостиной, но появились, а точнее приземлились неудачно, так как воспользовались трансгрессией. «Здесь что, кто-то установил заклинание подсечки, в прошлый раз Малфой, а теперь я, кто же будет следующий, надо перестать пользоваться аппарацией, лучше камином», с раздражением подумал юный лорд. Едва появившись, Алекс неприятно упал на спину, а через секунду почувствовал, что ему на грудь приземлилось что-то мягкое, теплое и легкое. Парень сразу понял, кто это был, и, открыв глаза, убедился в этом, встретившись с таким же, как у себя, взглядом темно-синих глаз на красивом, бледном лице в обрамлении черно-белых волос. Алекс знал, что обе его будущие супруги были красивыми, и с возрастом эта красота будет только прибавляться. Но, увидев Нарциссу в такой близости, не удержался и залюбовался ею. Впрочем, девочка также не отставала и впилась пристальным взглядом в лицо своего жениха. «КХМ, КХМ!» прозвучало как гром среди ясного неба. Переведя взгляд на источник звука, парочка увидела Дариуса, который смотрел на них с безразличным лицом, вот только в его глазах отчетливо был виден лукавый огонек. Как только до парня с девушкой дошло положение, в котором они оказались, то оба, а особенно девушка, покраснели не хуже помидора, после вскочили на ноги. «С возвращением, милорд, миледи!» — поприветствовал пришедших Дариус. «Спасибо, Дариус!» — поблагодарили будущие супруги в ответ одновременно. Спустя 2 минуты, когда Дариус перестал смотреть на них насмешливым взглядом, а Нарцисса перестала краснеть каждый раз, когда ее супруг смотрел на нее, Алекс смог рассказать обо всем произошедшем, а также о том, что к ним присоединились Лонгботтомы, также то, что Дариус сегодня должен отправиться к ним на ужин и прочее. После услышанного, мужчина был более чем доволен тем, что юный лорд смог проделать. Сам юный лорд также был доволен тем, что его старания оценили. Он собирался отправиться в библиотеку и провести ближайший час за штудированием книг, как у него появилась более удачная мысль, которую он поспешил исполнить. «Дариус, Нарцисса, подождите минуту», — сказал Алекс, заметив, как двое названных, собрались уходить. Что сейчас делают Беллатриса с Северусом? Вопрос был адресован хранителю, и тот, не задумываясь, ответил: «Ваш брат сейчас занят тем, что варит какое-то зелье, а Беллатриса сейчас находится в библиотеке и изучает книги по темной, боевой и кровной магии и зельеварению. Ведь пока вы и Нарцисса занимались лангбаттомами, мы с ней были в Гринготтсе и проводили проверку крови. Значит, у нее предрасположенность к темной, боевой, зельеварению и магии крови. Довольно, неплохо, хотя было ожидаемо», — задумчиво сказал Алекс. «Также у нее есть предрасположенность к некромантии, но развивать ее будем после ее совершеннолетия, а вот эта новость стала удивлением, почти шоком для Пиверелла». «Ау», — все, что смогли сказать шокированная парочка. «Спасибо, Дариус», — в ответ мужчина кивнул и не спеша отправился по своим делам. «Нарцисса, не хочешь сходить в косой переулок? Ты моя невеста, но я не смог никуда тебя сводить, даже толком пообщаться. Раз прочие наши родственники заняты, то почему бы нам не прогуляться?» В ответ девушка задумалась на пару секунд, после чего, улыбнувшись, ответила: «Хочу, к тому же я крайне редко выбиралась из Мэнора, но в косом переулке я уже была. Мне хочется сходить в Хаксмит». В ответ Алекс опять удивился, но отказывать своей невесте не стал. «Хорошо, сходим в Хаксмит. Иди и переоденься, встретимся у главных ворот через 20 минут. А я пока загляну к Беллатрисе и своему младшему брату, после чего тоже приведу себя в порядок». Девушка кивнула и отправилась в сторону выхода из гостиной. Через полчаса Алекс, облаченный в темно-зеленую мантию с черными вставками и серебряными застежками, стоял и ждал Нарциссу, которая не заставила себя долго ждать, появившись буквально через минуту после самого парня. Нарцисса, в отличие от своего жениха, оделась в черную мантию с белыми вставками и черными застежками, но самым примечательным было то, что девушка распустила свои, обычно идеально собранные волосы, которые теперь черно-белым водопадом спускались до талии. «Ну, идем?» — протягивая девушке руку, спросил парень. «Конечно», — ответила девушка, и вложила свою хрупкую ручку в руку своего жениха. Пиверелл улыбнулся и взмахом палочки отпарировал их двоих в Хаксмит. Хаксмит совсем не изменился. Это была все та же магическая деревенька, расположенная недалеко от Хогвартса. Появилась чета слизеринов недалеко от Кабаньей Головы. «Куда хочешь пойти?» — как только девушка пришла в себя после операций, спросил Алекс. «Не знаю, я здесь впервые, потому давай просто прогуляемся, можем взять чего-нибудь сладкого». На последнем слове Алекс с удивлением посмотрел на девушку, а он и не знал, что Нарцисса сладкоежка. «Тогда я знаю, куда мы пойдем». С этими словами Алекс взял девушку за руку и направился к центральной улице деревни, прямо в Сладкое Королевство. Сладкое Королевство, так же как и Хаксмит, совсем не изменился, разве что большинства сладостей из будущего здесь не было, также владельцы, которые были совсем еще молодыми. На следующие полчаса Нарцисса отключилась от мира, пробуя разные сладости. По истечении этого срока парочка, взяв сладости, и для остальных в Мэнере отправилась в Три Метлы, чтобы чего-нибудь выпить, перекусить и просто поговорить. Просидели они там 2 часа, наверстывая упущенное. Все было прекрасно, кроме одного. Имя этому — Розимирта Пизгуд, которая жила в Хаксмиде и работала официанткой в Трех Метлах, вместе со своими родителями. И все бы ничего, если бы она не узнала Алекса и не стала бы в присутствии его невесты строить ему глазки и кокетничать. Та, несмотря на свой 14-летний возраст, уже обладала неплохими формами, из-за которых студентка Пуффендуя почти всегда была в центре внимания парней и даже старшекурсников. Флирт девушки заметила и Нарцисса, которая одарила Розимирту холодным взглядом, который не сулил ей ничего хорошего. К счастью для девушки, Алекс этот взгляд заметил и на глазах у Пизгуд взял Блэк за руку и поцеловал в висок. Нарцисса после этого сразу успокоилась и также в ответ поцеловала парня в щеку, после с плохо скрываемым превосходством посмотрела на выпавшую в осадок Розимирту. На эту выходку своей невесты Алекс лишь тяжело вздохнул, что поделать, даже самые идеальные девушки в соперничестве становятся настоящими змеями. Супруги просидели в пабе еще около часа, после чего парировали в косой переулок. Косой переулок все так же был полон народу. Алекс и Нарцисса появились недалеко от Гринготтса. Появившись, парень с удивлением заметил, что девушка почти никак не отреагировала после перемещения. Приведя себя в порядок, Пиверелл под ручку с девушкой направились в сторону Твилфит Титаттинг, так как его супруга захотела немного обновить свой гардероб. После магазина «Дорогой одежды», где нарцисса приобрела себе две новые мантии и новое платье, парочка отправилась в «Флориши Блоттс» приобрести пару книг для чтения. «Смотрите-ка, кто здесь?» – протянул очень знакомый голос, когда Певерелл со своей невестой переступили порог книжного магазина. Обернувшись, Алекс трудом подавил желание скорчить брезгливую мину, так как на него, мерзко ухмыляясь, смотрел Артур Уизли. «Я не знал, что вы, слизни, знаете, что такое книги», – Уизли говорил громко, потому все, кто был поблизости, стали обращать внимание в их сторону. «Уизли, я сам удивлен тем, что ты знаешь такое слово, как книги, учитывая то, что у тебя в голове отсутствует такой важный орган, как мозг». После слов Алекса в толпе раздалось пару смешков, а сам Уизли покраснел, сравнившись с цветом вареного рака. «Ах ты, мерзкий слизень, похоже, других оскорблений он попросту не знал». Уизли вынул палочку и направил в сторону слизеринов. Увидев его действие, толпа сразу напряглась. Диссин, далее будущий третьекурсник, договорить не смог, так как Алекс воспользовался бесполочковым, невербальным, обезоруживающим, отобрал палочку Уизли. «Я смотрю, ты растерял последние остатки чувства самосохранения, или мне напомнить, что я смогу сделать с тобой то же самое, что и с Лестринджем?» Услышав фамилию Лестриндж, Уизли мертвенно побледнел, а толпа с шоком смотрела на Алекса. «Предупреждаю в последний раз, Уизли, еще одна попытка задеть меня, и уже твоя голова полетит с плеч, понял?» Эти слова были произнесены абсолютно безразличным голосом, который заставил всех присутствующих вздрогнуть, а сам виновник нервно закивал. «Если понял, то пошел отсюда и не забудь это убожество», — при последних словах Певерелл выкинул палочку Артура куда-то вправо, а самого рыжего как ветром сдуло. После этого чета слизеринов продолжила свой путь в магазин книг, откуда выбрались спустя полчаса с тремя новыми книгами по истории магии, истории Хогвартса и книгой по продвинутой лечебной магии. Вернулись слизерины лишь к вечеру, прямо к ужину. В малой столовой уже сидели Белла с Северусом и неторопливо поглощали пищу. После ужина, который прошел оживленно и весело, вся компания отправилась в ближайшую гостиную, где провели два часа, разговаривая обо всем и ни о чем. К полуночи появился Тоби и сообщил о возвращении хранителя. Мужчина был доволен, это было видно невооруженным глазом. Когда Алекс поинтересовался о причине этого хорошего настроения, он загадочно улыбнулся и сказал, что расскажет обо всем утром. Оставшиеся дни каникул Алекс был доволен. Он не знал, почему это так, возможно, это было потому, что их партия понемногу набирала силу, ведь у них под рукой было около четверти Визингамота, где-то половина древних и благородных родов, несмотря на то, что Поттер и Краучи до сих пор не собирались к ним присоединяться. Причина его хорошего настроения была в том, что обе невесты переехали к нему и теперь спали втроем, просто спали, рано им еще. Или же, возможно, потому что леди Августа и Дариус, возможно, смогли придумать способ перетянуть упрямых баранов, Краучи и Поттеры, на свою сторону. Алекс не знал, но, наверное, все это сказывалось на его хорошем настроении. Но помимо этого была одна проблема. Имя этой проблемы — Сириус Блэк. Малыш Сириус, которому на днях исполнилось 9 лет, стал проявлять свой гриффиндорский характер, испортив праздник в честь его дня рождения, чем привел родителей в ярость. Вальпурга была в бешенстве, а Орион схватился за кнут, но все было бесполезно. Сириус затихал на пару дней, а после опять брался за старые. Сначала, прочитав об этом в письме от Блэка, Алекс хотел было обрадоваться, как его настигло осознание. В Сириусе проснулась его ненависть к темной магии и к темным семьям, а сам Алекс был одним из них. Спустя минуту Певереллом овладела паника, ведь такими темпами наследник Блэков точно попадет под влияние Дамблдора и присоединится к его ордену. Выхода он не знал, к тому же Дариус подлил масла в огонь, как только прочитал письмо от Ориона. Флэшбэк. Сириус Блэк, пес, это его натура или природа, неважно. Значит, действовать он будет как пес, а псы хранят верность тому, кого признают своим хозяином. А, исходя из вашего прошлого, я могу заверить, что это Джеймс Поттер, единственное, что сказал Дариус, прочитав письмо. Исходя из этого, есть один вывод: если мы не хотим потерять наследника Блэков, нам нужны Поттеры. Вот только дело с Поттерами не продвигается совсем. Мой отец был истинным гриффиндорцем. Последние два слова были произнесены ехидным голосом. А гриффиндорцы какие? Они шумные, упертые, упрямые, А их самая большая и проблемная черта – это то, что они идут до конца по пути, который выбрали. И если Джеймс выберет сторону Дамблдора, Сириус отправится за ним, а значит, с ним можно попрощаться. И что же нам делать? Помассировав виски, спросил Алекс. А что вас больше волнует, Рот Блэк или же сам Сириус Блэк? Вдруг спросил мужчина. Не знаю, раньше я бы сказал, что Сириус, но я не могу думать только об одном, оставив весь остальной рот, с трудом ответил Алекс. У меня есть два варианта, предложил Дариус. И какие же? Заинтересованно спросил мальчик. Первое, это не вмешиваться. Мы не будем вмешиваться в историю и позволим ей протекать ей так, как она запланирована. Все будет протекать так, как было у вас, вплоть до Азкабана. И прежде чем вы возразите, немного повысил голос мужчина, видя, что Алекс хочет запротестовать. Он проторчит в Азкабане недолго, всего 3 или 6 месяцев для профилактики. Затем мы его оттуда вытащим, и это позволит нам войти к нему в доверие. А Поттеры? Вдруг спросил Алекс. Что Поттеры? Не понял Дариус. То есть, если все пойдет по-старому, то они умрут, пояснил Алекс, вскочив с места. Простите меня за такие слова, милорд, но если они и дальше продолжат поддерживать Дамблдора и забывать про свое прошлое и свое наследие, то они мало того умрут, так еще и весь род будет покрыт позором и проклят печатью предателей крови. Стоп! Внезапно воскликнул мужчина, а его выражение лица так и намекало на слово «Эврика», для полноты картины не хватало лишь лампочки над головой. Что такое? Помотав головой, спросил лорд Пиверелл, отгоняя посторонние мысли. Это оно, вот я идиот, их прошлое и их наследие. Поттеры берут свое начало от Игнатуса Пиверелла. Среди них раньше было много артефакторов, магов крови и некромантов, но после прекращения рода Пивереллов, они стали забывать свое наследие, и магия их за это накажет в виде магического отката, который сначала затронет главу рода, из-за которого это все началось, после его супруга, которая его поддерживала в этом, о самом конце и наследника. Об этом лорд Поттер узнает лишь тогда, когда это начнется, а если и не узнает, то узнает его супруга, а чтобы спасти свои жизни, а в особенности жизни их наследника, они должны будут просить покровительства у более сильного рода, который будет просить магию дать им шанс искупить свои грехи. Тут на горизонте появится род Пивереллов, который в 2 раза древнее и гораздо сильнее, ко всему прочему являющимися дальними родственниками Поттеров. Это просто идеальный случай, это только что появившийся 3-й вариант, закончил свою речь успокоившийся мужчина. А что 2-й вариант? Спустя минуту молчания спросил Алекс. Не позволить наследнику Блэков встретиться с наследником Поттеров и Дамблдором, эта идея заинтриговала, даже заинтересовала юного лорда. Каким образом? Полюбопытствовал Пивереллу. Не знаю, например, отправить Блэка куда-нибудь за границу, пожал плечами Дариус. А учеба? На это мужчина тяжело вздохнул, его иногда напрягала проскальзывающая глупость его лорда. Шермбатон или Дурмстранг вас устроит? Все, что сказал в ответ, Алекс понял, что совершил глупость, а потому промолчал. Хорошо, закончим на этом. Пока что самый приемлемый — это 2-й вариант. С этими словами поднялся с места и отправился к выходу из своего кабинета, где последний час происходил этот разговор. «Так каковы наши действия?» – спросил Дариус, когда Алекс подошел к двери. «Пока ничего менять не будем, продолжим переговоры с другими семействами. Только к светлым, а особенно, к союзникам Поттеров близко подходить не стоит. Не хватало, чтобы о нас пронюхали Поттер или, не дай Мерлин, Дамблдор. Вот тогда у нас могут появиться большие проблемы. Поттеров пока оставим в покое на ближайшие 2 лет, а когда их отпрыск объявится в Хогвартс, попробуем план леди Августы, а на крайний случай возьмем Джеймса на его любви». Последние слова Алекс сказал немного хитрым голосом. «Лили Эванс, не спрашивая, а утверждая», — сказал мужчина. В ответ Алекс кивнул, после чего вышел из кабинета. Йентов Флэшбацк. Оставшиеся дни прошли вполне тихо. Алекс отдыхал, занимался делами рода, совершенствовался в магии, сходил на свидание в Макдловскую часть Лондона, сначала с Беллатрисой, после с Нарциссой, а в самом конце с обеими. По окончании 1-го месяца произошло несколько вещей. Первое, в Пивереллу Мэннер заявились Люциус с Андромедой, у которых назревала помолвка на 1 августа, и Фрэнк с Августой. Впрочем, последняя пробыла в Пивереллу Мэннере всего лишь до вечера и удалилась к себе. Остальная компания планировала пробыть здесь ближайшие 1.5 месяца, объяснив это тем, что здесь веселее. Второе, Прибыли результаты экзаменов за второй курс вместе со списком нужных учебников для третьего курса. Третье прибыло письмо от Риона Блэка, в котором тот приглашал всю компанию в Блэк Мэннер для знакомства со всей семьей. Примечание к части. Простите за очень долгое отсутствие, проблемы с интернетом. Конечно, это только отмазка, но это правда. И еще я очень прошу вас прокомментировать эту главу, хотя бы парой слов. Мне интересно, как получилась глава и не растерял ли я навыков за десяток дней вынужденного отдыха. Глава 28 или артефакты основателей Хогвартса и знакомство с Блэками, часть 1. Новость о том, что через 2 недели состоится знакомство со всеми Блэками, привела Алекса в недоумение, так как он не думал, что кроме Ориона с Вальпургой, Сигнуса с Друэллой, Сириуса с Регуласом и 3 сестер Блэк есть кто-то еще. Эту мысль он благоразумно не высказал, но Дариус все понял и в приватном разговоре все рассказал. Флэшбэк. Милорд, вы же знаете, что Блэки считаются и являются одними из древнейших, сильнейших и многочисленных семейств не только на Туманном Альбионе, но и во всем мире. И это знают и признают все, даже я. Последние 2 слова Дариуса привели Алекса в искреннее удивление, которое граничило с шоком. Да, я это признаю. Даже во времена основателей Хогвартса, да что там, даже во времена Хариса, основатель рода Пивереллу, было крайне мало семей, чья численность могла сравниться с Блэками. Почему тогда мы никого из них не видели? Этот вопрос очень волновал Алекса. Потому что все они были за границей, занимались исследованиями, делами рода или же просто проживали, пожал плечами мужчина. И сколько же еще Блэков есть в живых? Этот вопрос очень волновал Алекса. Кроме тех, что проживают на Гримма, около 9, хотя исключим 2 они скрибы, исправился Дариус. Кто они? С интересом спросил Алекс. Я всего не знаю, так как Рион предоставил мне крайне мало информации, а искать их по всему миру я не могу. Дел очень много. Ваше обучение, обучение ваших брата и будущих жен, дела 2 родов. Кроме всего этого переговоры с другими семьями и дела нашей партии, на все просто рук не хватает. Потому информации о них мало, лишь поверхностно. Начнем. Первый – это Арктурус Блэк, бывший глава рода Блэк, отец Риона и Сигнуса, дед Сириуса, Регулуса, Беллатрисы, Андромеды и Нарциссы. Последние несколько лет проживает во Франции, является опытным политиком и манипулятором. В свое время едва не дослужился до министра магии. Имеет хорошие познания в ритуалистике, возможно, является мастером 3-й степени. Также превосходный боевой маг. Далее его супруга Мелания Блэк в девичестве Макмиллан. Жена Арктуруса, мать Ориона и Сигнуса, бабушка Сириуса, Регулуса, Беллатрисы, Андромеды и Нарциссы. Проживает во Франции вместе со своим супругом. Единственная из Блэков, кто учился на факультете Пуффендуй в Хогвартсе. Насчет ее магических способностей ничего сказать не могу, но она является непревзойденным зельеваром и имеет в нем мастерство 2-й степени. Следующий это, младший двоюродный брат Арктуруса, Паллукс Блэк. Где он живет ныне, я не знаю, возможно, в Трансильвании или Румынии. Дядя Риона и Сигнуса, отец Вальпурги, ненавидит Макглафа и Дамблдора, так как в свое время был сторонником Гриндевальда, является очень хитрым и мстительным, а также располагает у себя в голове непревзойденными знаниями в юриспруденции. Благодаря этим знаниям увеличил свою часть наследства, которое досталось ему от родителей. Отличный темный и боевой маг. После идет супруга Паллукса Блэка, Ирма Блэк в девичестве Крэп. Мать Вальпурги Блэк, неплохой маг, очень хорошо знает Геральдику, живет вместе с мужем неизвестно где. Следующая, двоюродная сестра Арктуруса, Кассиопия Блэк, родная, младшая сестра Паллукса, тетя Риона и Сигнуса. Последние 5 лет проживает в России, занимаясь исследованиями в темных искусствах, не замужем. Также ненавидит Дамблдора, из-за закона об использовании магии несовершеннолетним, который он выдвинул. Слизеринка во всех значениях этого слова, хитрая, амбициозная, ненавидит маглорожденных и маглов, хотя к полукровкам относится более-менее терпимо. Мастер 2-й степени в темной магии и мастер 3-й степени в магии крови. Осталось еще 2. Первая из них Каллидора Лангбаттом в девичестве Блэк, вдова, была супругой ныне покойного старшего брата главы рода Лангбаттом. Сильный боевой маг, отличный зельевар и непревзойденный герболог. Проживает в России вместе с Кассиопией. Правда, частенько приходит в гости к Лангбаттамам, правда, каждый раз незаконно, но русское министерство магии просто закрывает на это глаза, а британское министерство просто об этом не узнает. И последнее, это Дария Поттер в девичестве Блэк, супруга Карлуса Поттера, мать Джеймса Поттера и бабушка Гарри Поттера. Проживает в Поттер-Мэннере вместе с супругом и сыном. Поддерживает хорошие отношения со всеми Блэками. Такая же сильная в боевой магии, как и все Блэки. И самой большой редкостью среди Блэков является лечебная магия, и Дария одна из этих редкостей. В прошлом году получила мастерство второй степени в лечебной магии, таким мало кто может похвастаться. Остальных вы знаете, Орион Блэк, нынешний глава рода Блэк, отец Сириуса и Регулуса. Вальпурга Блэк, супруга и троюродная сестра Ориона, мать Сириуса и Регулуса. Сигнус Блэк, младший брат Ориона, отец Беллатрисы, Андромеды и Нарциссы. Друэлла Блэк, в девичестве Розье, супруга Сигнуса и мать Беллатрисы, Андромеды и Нарциссы. Беллатриса Блэк, ваша супруга, дочь Сигнуса и Друэллы, старшая сестра Андромеды и Нарциссы. Андромеда Блэк, будущая супруга Люциуса Малфоя, дочь Сигнуса и Друэллы, младшая сестра Беллатриса и старшая Нарциссы. Нарцисса Блэк, ваша вторая супруга, дочь Сигнуса и Друэллы, самая младшая из трех сестер Блэк, есть две старшие сестры. Далее Сириус Блэк, наследник рода Блэк, старший сын Риона и Вальпурги, некогда был крестным Гарри Поттера, есть младший брат. И самый последний, и самый младший Регулус Блэк, младший сын Риона и Вальпурги, а также младший брат Сириуса. Ну и семейка, единственная, что смог сказать Алекс, когда Дариус закончил. И вы теперь один из этой семейки, с усмешкой сказал мужчина. Где ты раздобыл столько информации? С интересом спросил мальчик. Большую часть от гоблинов, а остальная от Риона, пожал плечами мужчина. А спросить у Беллатриса или Нарциссы с Андромедой не мог. Этот вопрос Певерел задал шутку, после посмотрев на мужчину, не удержался и разразился неудержимым хохотом, так как лицо обычно холодного и уверенного в себе мужчины сейчас выражало лишь три слова. «Вот я идиот, Йентов Флэшбэцк». Следующие две недели прошли в небольшом напряжении. Как слизеринец узнал, на это знакомство с Блэками помимо самого парня с Дариусом, который за своим лордом хоть в огонь, хоть в воду, приглашенный Люциус с родителями на правах будущего жениха Андромеды. Все три сестры были в восторге от этой новости, чего нельзя сказать про парней. Поначалу Алекс был спокоен, после два дня спустя и он подхватил напряжение от Малфоя. Теперь оба слизеринца были нервными, напряженными и раздраженными, боясь опростоволоситься перед целым родом и опозорить свой собственный. Но помимо всего этого у парня было еще одно задание, которое он должен был сделать по просьбе Салазара Слизерина, а именно найти его медальон. Приниматься за это дело и соваться ради этого в лютный переулок ему не хотелось, потому он поступил по-слизерински, бессовестно спихнув это на Дариуса. Флэшбэцк. Найди этот медальон, Дариус, насколько я помню, он может быть в двух местах. Если Редбл не успел превратить медальон в крестраж, то он у женщины по имени Хебзиба Смит. Она живет в лютном переулке и владеет лавкой всяких волшебных вещиц. Если найдешь ее, то ничего не делай, просто забери медальон, а ей сотри память. Эта женщина упряма и ни за что не отдаст медальон. Если же Редбл все же успел превратить медальон в крестраж, то нам с тобой придется кое-куда сходить. Кстати, если медальон у женщины, то у нее также должна быть и чаша Хельги Пуффендуй, забери и ее тоже. На рождественские каникулы третьего курса я принесу диадему Равины Коктеврон, а после смерти Дамблдора и меч Годрика Гриффиндора будет у нас. Мужчина кивнул в знак согласия, после спросил: «Милорд, зачем вам нужны эти артефакты? Когда основатель, Салазар Слизерин, давал мне это поручение, я тоже у него об этом спросил». И он ответил, что это недопустимо, чтобы такие могущественные артефакты его современников находились в руках непонятно кого. Медальон – это реликвия и ценность всего рода Слизерин, и носить его может только глава рода. Остальные три артефакта также принадлежат каждой своему роду, а пока их нет, Слизерины, как один из четырех родов основателей, обязаны уберечь эти артефакты от посягательств и сохранить их, пока не появятся их истинные владельцы. В ответ Дариус кивнул, соглашаясь со всем сказанным, после чего спросил: «А что могут эти артефакты?» В ответ Алекс задумался, вспоминая слова Слизерина: «Медальон может поставить на твой разум мощнейшую защиту от леголименций, зелья и внушения. Диадема даст тебе невероятную способность к вычислению и расчетам, что очень помогает в ритуалах и рунных кругах. Чаша – это артефакт, который усиливает действие любого зелья, все, что выпито из него повышает свои свойства. Например, кроветворное, вместо положенного литра крови восстановит 3 или 4 литра, или же напиток живой смерти вместо того, чтобы усыпить, пока не дать противоядие, усыпит навечно и так далее. Меч Гриффиндора – это артефакт, который вбирает силу всего, что может улучшить его. К примеру, если капнуть на клинок хоть каплю яда, то меч впитает яд и станет отравленным клинком. Неплохие артефакты, оценил Дариус, как только Алекс закончил описывать вещи основателей Хогвартса. Да, потому будет неплохо, если ты достанешь их, а теперь иди. В ответ мужчина поклонился и вышел из кабинета главы рода, где как раз таки проходил этот разговор. Йентов Флэшбацк. Удачно спихнув это задание на Дариуса, Алекс продолжил заниматься привычными делами. Подъем в 6 утра, после идет завтрак, затем до полудня дела двух родов, Визингамота, палаты лордов, отчеты из Гринготтса и прочее. В полдень обед в малой столовой. После до 7 вечера в кругу друзей, помогая им в учебе, параллельно занимаясь и самосовершенствованием. Потом в 7 вечера ужин. По окончании ужина до 9 вечера в компании Беллатриса и Нарцисса, и в самом конце до 10 вечера помощь Северусу в зельях. После 10 часов все уходили к себе каждый в свою комнату. Алекс вместе с девушками в покое главы рода, где спокойно засыпал, чувствуя, как с двух сторон к нему прижимаются мягкие, нежные девичьи тела. В таком темпе две недели пролетели очень быстро, и к 15 дню июля, празднично одетый Дариус с Алексом, который был под ручку с Беллатрисой и Нарциссой, и присоединившиеся к ним Абраксас и Элизабет Малфой вместе со своим сыном Люциусом, который был в паре с Андромедой Блэк, ждали, когда часы пробьют 6 час, чтобы отправиться к Блэкам. «Время», — сказал Дариус, посмотрев на свою правую руку. «Да пора». Дариус, мужчина без слов, щелкнул пальцами правой руки, открывая знакомое всем черное пространство, куда первым и направился. «Идемте», — с этим словом Алекс пошел вслед за мужчиной, потянув своих девушек. Появилась компания в главной гостиной Блэк Мэннера, где их уже ждал лорд Блэк со своей супругой. «Лорд Малфой, лорд Пиверел, леди Малфой, Дариус», с этими словами Орион пожал руки мужчинам и поцеловал ручку женщины. «Лорд Блэк, леди Блэк», компания в ответ проделала то же самое. Когда с приветствиями было покончено, все отправились в большую столовую под предводительством Блэков. «Господа, добро пожаловать в Блэк Мэннер», прозвучало от высокого, статного мужчины, который был повзрослевшей версией Ориона, и отличался от него только цветом глаз и длиной волос, в которых уже начала проступать седина. Глава 29, или артефакты основателей Хогвартса и знакомство с Блэками. Часть 2. Медальон Салазара Слизерина. «Господа, добро пожаловать в Блэк Мэннер», прозвучало от высокого, статного мужчины, который был повзрослевшей версией Ориона. Отличался он от него только цветом глаз и длиной волос, в которых уже начала проступать седина. «Благодарю вас», первым ответил Алекс. Когда приветствия закончились, все расселись за длинный стол, который был просто завален едой. «Всем приятного аппетита», после этих слов, все зашумели столовыми приборами. Алекс сидел на одной стороне стола, прямо напротив отца Ориона и Сигнуса, что он их отец, он понял по их невероятному внешнему сходству, и присматривался к окружающим. Вот по левую руку Арктуруса сидят его сыновья и их жены, а по правую первой была женщина с черными волосами, добрым лицом и такими же синими глазами, как и у Ориона и Сириуса. Как Алекс понял, это была Мелания Блэк. После нее сидел мужчина, который был немного моложе Арктуруса, но в отличие от первого у него были более короткие волосы и серо-стальные глаза, такие же, как и у матери Сириуса, и сейчас в этих глазах горел огонь интереса. Рядом с ним сидела женщина с немного пухлым лицом. По догадке Алекса, это была Ирма Блэк. Что это именно она, Пиверел понял, как только заметил такие же карие глаза, как и у его школьного знакомого Ариуса Крэбба. Значит, если это женщина Ирма Блэк, то мужчина, сидящий рядом с ней, это Пол Лукс Блэк. После Ирмы Блэк сидела женщина средних лет, очень приятной внешности, с кудрявыми черными волосами и такими же серо-стальными, как у Пол Лукса, глазами. Младшая сестра Пол Лукса, Кассиопия Блэк. Она была очень похожа на Беллатрису Лестриндж, такие же кудрявые черные волосы и такие же безумные огоньки в глазах. В отличие от остальных Блэков, у нее на пальцах поблескивало два перстня, которые указывали на ее мастерство в темной магии и магии крови.